Фромюль, 7 ноября 1944, ночь. Эмиль дождался, пока бабушка и тетя Луиза уснут, а я тем временем писал в своей тетради, причем так нажимал на перо, что в нескольких местах продырявил страницы. Еще чернила подтекали, и ручку я чуть не сломал, писал лихорадочно, спешил высказать все. Дверь заскрипела, как в ковбойском фильме, и вошел Эмиль. Он показал мне ключ, который без него был мне знаком, и мы тихонько пошли наверх. Шелест наших шагов, как будто по лестнице ползет какое-то огромное насекомое. «Встреча с Сильвией», — сказал я, — «я боюсь больше, чем бомбежки, но меньше, чем храпа тети Луизы». Эмиль согласился. «При каждом вдохе как будто валится подпиленное дерево. Ты только послушай. В погребе схватка диких зверей». Я понимаю, что он хочет этой болтовней отвлечь меня, чтобы я не так трусил. Отчасти это помогает. Вот она передо мной, дверь на чердак, которую я больше не смею открыть. Внутри так, так, так строчит свою партию пишущая машинка. Эмиль вставляет ключ в замочную скважину. «Эмиль, ты?» «Нет, Адольф Гитлер. Но не бойся, я обратился в иудаизм. Открыл для себя клезмерскую музыку, это так увлекательно». «А, и ты с ним, Мино, входите, ребятки». Я продолжаю писать, даже входя сюда. Ноги цепляются за дырявую стекловату, чудом не падаю. Глаза привыкают к темноте, как всегда, стоит переступить порог этой комнаты. Она сияет улыбкой, как лампочка с глазами-бриллиантами и наэлектризованными волосами, а кожа — взбитые сливки. «Рада, что ты пришел, Мино. У меня для тебя сюрприз». Пишу: «Рада, что ты пришел, Мино. Пожалуйста, отложи тетрадку. Успеешь потом записать все по памяти». «Ладно, я отложил». Дальше записываю в голове. Это, насколько я понимаю, называется «переживать настоящий момент». Эмиль хлопнул меня по спине чуть сильнее, чем надо. Я закашлялся. Мы садимся вокруг деревянного чурбака, который служит низеньким столом. Сильвия чокается своей светлой трубкой с трубкой Эмиля. Все как в каком-то странном вестерне. Индейцы собрались на чердаке. Сильвия подходит ко мне, улыбаясь. Эти сумасшедшие ямочки на щеках. И я пьянею от одного ее запаха. Она дает мне какую-то книжку и шепчет на ухо: «Моя любимая». Открываю и вижу. Это моя тетрадь. Те же слова, перепечатанные на машинке. Аккуратно, без помарок, буквы, фразы, абзацы, будто какая-то добрая фея мановением волшебной палочки навела порядок в детской, где все было вверх ногами. Моя тетрадь принарядилась, не могу на нее наглядеться. Мне так понравился твой дневник, что я его перепечатала в 3 экземплярах. Один для тебя, второй, если позволишь, для моей коллекции, а третий — для тети Луизы, — подсказал Эмиль. Третий, чтобы положить в шкатулку. Я не верю в призраки, но мне хочется думать, что эта шкатулка, закопанная под любимым дубом твоей мамы, хранит что-то живое, и твоим записям там самое место. В мозгу у меня вспыхивает готовый пазл, и я заливаюсь слезами. Я же сказал тебе, не могу больше выносить радость. 14 июля, снег в центре Монпелье, фейерверк леденеет в небе и остается застывшим навсегда узором.